14 октября на заседании 6 комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время обсуждения повестки дня «Устав ООН и укрепление ее роли» с речью выступил представитель Корейской Народно-Демократической Республики. Он сказал: «Все вопросы, возникающие в международных отношениях, должны быть урегулированы в соответствии с целью и принципом ООН, намеченными в ее уставе. Совет Безопасности ООН должен справедливо и ответственно выполнить свою миссию в деле обеспечения мира и безопасности во всем мире, так как это его первая ответственность. Совет Безопасности ООН принимал незаконные резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики, которые без всякого международного юридического основания называют самооборонное ядерное испытание, мирный запуск искусственного спутника Земли и регулярный запуск баллистической ракеты угрозой миру и безопасности во всем мире. Ни одна из статей Устава ООН и существующего международного права не называет ядерное испытание, запуск спутника и баллистической ракеты угрозой миру и безопасности во всем мире. Тем более, Совет Безопасности ООН игнорирует наши справедливые требования о прекращении ежегодных американо-южнокорейских военных учений, увеличивающих риск ядерной войны на Корейском полуострове и ставящих под угрозу мир и безопасность на нем и в регионе. ООН как можно скорее должна поставить точку неблагоприятной истории, при которой полномочия организации были злоупотреблены против мира и безопасности на Корейском полуострове. Наша республика еще раз решительно требует от США распустить незаконное командование ООНовской армии Южной Кореи и полностью эвакуировать все захватнические вооруженные силы согласно резолюции 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В заключение, наш представитель выразил уверенность в том, что все государства-члены ООН будут выражать активную поддержку и солидарность.